Главное, чтобы это было приемлемо для местных, не похоже, но имело бы одинаковый итог. Значит, главное дать пленникам показать, что они настоящие охотники. Так. Ты не получишь пленников. Я оставляю их у себя. Но весь твой род и все племена вокруг будут знать, достойны они отправиться в местах вечной охоты или нет. Да будет так. У меня есть к тебе просьба, Рохт. Говори. Ваши женщины смогут выделать шкуру барха. Они будут горды выделать шкуру такого зверя. Ну вот и ладушки. А то что-то в собственных способностях он сильно сомневается. Нет, Ларисе очень даже объяснили, как это нужно делать, и она уверяет, что прекрасно поняла, что делала правильно, а где ошибалась и чего не знала. Но процесс очень трудоемкий, и чем свежее шкура, тем легче и лучше выделка. Поэтому, коли есть возможность избежать траты сил и времени, лучше ее использовать. Только не подумайте, все к обоюдной выгоде. Ну, сколько женщин смогут похвастать тем, что своими руками выделали шкуру такого свирепого зверя? То-то и оно. Но он прекрасно помнил, как Сикайя с гордостью заявлял о том, что она со свекровью лично выделала ту шкуру мамонта и сколько при этом было затрачено сил. У каждого народа свой предмет гордости. Когда Рохт и девушки отбыли, Дмитрий направился за припустившей к строящемуся дому Ларисой. Держать у себя такую головную боль, как две девушки, которые очень даже могут стать предметом следующего посягательства, у него не было. Уж лучше они как-нибудь вдвоем будут управляться. Тем более, что вроде как наметилась возможность получить таки мужскую помощь. Тут главное все правильно разыграть, так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Найти решение, которое вело бы к обоюдной, так сказать, выгоде. Боже, Дима, откуда такая прелесть? Когда Дмитрий вернулся, то она, разумеется, сразу обратила внимание на щенков. Вот только практически в то же время появился Рохт. Поэтому они быстро спрятали щенков, лишив их свободы посредством выгороженного парой колод угла. Нет, они не прятали их от вождя, просто боялись, что те куда-нибудь затеряются. Ищи их потом. Эта прелесть вырастет в здоровых волкодавов, которые станут жрать в три горла. Ну и что? Заготовим рыбы, она тут кучами набивается в морду. Солить не успеваем, прокормим, зато никто больше не будет шастать, как у себя дома. Мыслим мы с тобой одинаково. Это не может не радовать. А щенки? Мамашу их пришлось с испугу пристрелить. Великий победитель бархов испугался собаки? Смейся, смейся. Жаль, что ты ее убил. Когда он закончил рассказ, посетовала она. Тогда у нас уже был бы сторож. Не все так просто, Ларчик. Собака взрослая, да еще и кавказец, а они вообще дурные. Так что и хозяевам нужно быть поаккуратнее. А тут совершенно посторонние люди. Не пошла бы она, тем более прекрасно научилась обходиться собственными силами. Вот сожрать меня она могла, а принять мою руку — это вряд ли. Тут другое. Я тебе говорю про то, что уши у нее были обрезаны, а местные вообще не имеют прирученных животных. Ты понимаешь? Значит, портал действует. И чего прыгаешь, как маленький? Грустно остудила она его, играя с щенками. Ничего это не значит. Перед тем, как мы врезались в дерево, я заметила, как из кустов выбежала большая лохматая собака и побежала рядом с таким видом, что хотела всех на свете покусать, только не лаяла. Вот, наверное, и влетела в это вместе с нами. Ты просто не видел ее, а я очень скоро об этом забыла. Ведь ее не было рядом, когда мы стали осматриваться. Нет, Дима, это навсегда. И прошу, не заводи больше об этом разговоры. Ну да, вполне логично. Они в тот момент были уже рядом с озером. Тамошние владельцы вполне могли держать при себе собаку, так она спокойнее. А эти овчарки очень ревниво относятся к охраняемой территории. Лучше бы молчал. Принес щенков и принес. Откуда ей знать, какие тут собаки? А теперь вон, опять понурилась. Думать нужно, голова, она не только чтобы в нее есть. Наконец пришел черед пленников. Пусть Лариса побудет немного одна, благо ей есть с кем позаботиться и отвлечься. А ему пора заняться делами насущными, да и развязать их пора, а то эдак и до беды недалеко. Ребятки затекли основательно. Как только он снял с них путы, стали усиленно растирать запястья. Местные терпеливы к боли, но если они кривились, массируя и разгоняя кровь по рукам негнущимися пальцами, то страдания должны были быть просто адскими. Перестарался дебил. И они тоже хороши. Ну, он не дружит с головой, так могли бы и сказать. Гордые. Ладно, чего теперь-то? Он достал из УАЗика их вещи и оружие, положил перед ними, после чего отошел на пару шагов. Полностью доверяться им он не собирался, поэтому ружье, заряженное картечью, было при нем, на плече. Вроде как он и не собирается никому угрожать. Но откуда им знать, насколько быстро он может изготовиться к стрельбе? А так, вроде как оружие при нем, как и положено, охотнику, но драться не собирается. Вы можете идти к своим рулам. Я отпускаю вас. Лодку свою вы найдете там, где мы ее оставили. Ты нас отпускаешь? Правильно он их просчитал. Вон какие кисляки на морде сразу нарисовались. Одно дело вернуться с невестами, с гордо поднятыми головами, и совсем другое — вот так, как побитые собаки. В этом разе лучше уж тотемный столб и мучительная, но очищающая смерть. Ну, собственно, к этому они и были готовы. Мало того, последние два дня они этим жили, настраивались, собирали в кулак все свое мужество, а тут такой подставы они явно не ожидали. Конечно, они еще могут обелиться в собственных глазах и глазах сородичей, повременив с возвращением и выкрав таки себе суженых. Вот только факт с пленением и то, что они не сами избежали, а их просто отпустили, вернув им все их имущество, никуда не денешь. Можно и соврать, но все тайное становится явным. А лгунов тут не жаловали. Да что там другие? Им в первую очередь нужно самим себе доказать, чего они стоят, вернуть себе самоуважение. Ребятки молодые, горячие, да еще и воспитание соответствующее. Того и гляди, сами заявятся к Рохту и потребуют себе казни. Вы можете уйти, и я не стану вас держать. Но сначала подумайте, кем вы хотите вернуться? Теми, кого победил один охотник, без оружия, пусть и победитель Барха, или героями, которые сумели добыть Бакана, великого зверя, которого не под силу добыть даже всем охотникам вашего рода? Тогда любая девушка почтет за честь стать вашими женами. Я хочу добыть Бакана, но мне одному это не по силам. С вами я это смогу. Ох, а глазки-то как загорелись. Это он все правильно рассчитал. Только что они готовы были принять смерть, чтобы только обелиться в глазах великого духа, своих сородичей, людей, пленивших их и, самое главное, в своих. А тут такое. Не просто вернуть к себе уважение, а стать настоящими героями. Но как такое возможно? Этот немой вопрос был написан аршинными буквами на их лицах. Придет время, и я вам все расскажу. Охотиться станем, когда начнут опадать листья. — А они тогда слабее? — не выдержав, спросил тот, что поменьше. — Нет, — сохраняя спокойствие, ответил Дмитрий. — Просто тогда они станут тучнее и оденутся в зимнюю шкуру. Вот так вот. Нет ничего сложного в том, чтобы убить мамонта. Просто нужно дать нагулять ему жирок. «А что делать нам сейчас? Возвращаться к своим рулам?» «Не хочется ребяткам возвращаться с позором. Вот на части режь, а не хочется. Так нам и не надо, чтобы вы возвращались. В идеале вообще было бы замечательно, если вы останетесь. Три семьи — это уже небольшой род, получается. А там детки пойдут. Ну, у вас пойдут». Лариса по этому поводу высказалась однозначно. Набрать вторую жену, ее обидеть, так что тема закрыта. Так вот, пара годков и получится полноценный поселок. Поставим еще дома, красота. Да, это меня что-то унесло в заоблачные дали. Притормозить надоть. А зачем вам возвращаться и слушать насмешки? Оставайтесь у меня. Пока не пришло время охотиться, станете мне помогать. Парни переглянулись. Ты правда знаешь, как добыть бакана? Опять тот, что поздоровее. Я никогда не вру. Мы согласны. Меня зовут Дим. Я Торг. Ага, это большенький. Знать бы, что это за зверюшка, Торг. Я от. А вот эту знаем. Как-никак в стойбище рыси обзавелись всякими ништяками. Рысь, значит. Очень приятно. Ну что ж, ребятки, будем делать из вас героев. Только сначала нужно поработать. Все по-честному. Вы мне, я вам. Дмитрий не лукавил. Просто теперь он точно знал, как он сумеет добыть мамонта. В общем-то, ничего сложного. Потрудиться, конечно, придется не без того, но сложного ничего. Тут бы главное, чтобы эти зверюги никуда не ушли и не изменили своим привычкам. А с остальным разберемся.